Сестра принялась пришивать метки к предметам туалета. Я вернулась в то помещение, где сидела девица с журналом. Я не могла взять в толк, что тут за пациентки такие, если они играют в гольф и бадминтон. Их, наверное, и больными-то по-настоящему назвать нельзя. Я села в кресло рядом с Валерией и пытливо посмотрела на нее. Да, сидит, не дать не взять, как будто и впрямь в скаутском лагере. И с откровенным интересом читает затрепанный номер журнала Vogue. «Какого черта она здесь сидит?» — подумала я. «Ей-то уж точно в дурдоме делать нечего». «Не возражаете, если я закурю?» Доктор Нолан откинулась в кресле. Кресло стояло у изголовья моей кровати. Я ответила, что не возражаю. Мне нравится запах дыма. Я подумала, что если доктор Нолан закурит, она, очевидно, задержится у меня подольше. Сейчас она впервые пришла сюда, чтобы поговорить со мной. А когда уйдет, я вновь впаду в свое бессмысленное и пустое безмолвие. «Расскажите мне о докторе Гордоне», — неожиданно произнесла она. «Он вам понравился?» Я искоса посмотрела на нее. Я была убеждена в том, что все доктора всегда заодно, и к тому же один другого стоит. И что где-то здесь, в больнице, в каком-нибудь потаенном месте, наверняка есть какая-нибудь страшная электроштука, вроде той, что у доктора Гордона, и меня в любой момент могут к ней подключить. Нет, абсолютно не понравился. Вот как? Это интересно. А почему же? Мне не понравилось то, что он со мной сделал. Сделал? Я рассказала доктору Нолан об этой электроштуке и о синих вспышках, и о проводах, и о грохоте. Все время, пока я рассказывала, она просидела, не шелохнувшись. «Произошла ошибка», — объявила она затем. «Ничего подобного не должно было быть». Я в недоумении уставилась на нее. Когда шоковую терапию проводят надлежащим образом, весь процесс похож на спокойное погружение в сон. «Если со мной еще раз такое проделают, я покончу с собой», — доктор Нолан уверила меня. «Здесь вам шоковую терапию не пропишут», — и тут же добавила. «А если и пропишут, то я объявлю вам об этом заранее. И ручаюсь, вы не испытаете неприятных ощущений, типа тех, что вам довелось претерпеть». «Да что там?» — объявила она. «Некоторым это даже приходится по вкусу». После того, как доктор Нолан ушла, я обнаружила на подоконнике спичечный коробок. Этот коробок не был похож на те, что мне попадались до тех пор. Он был совершенно плоским. Я открыла его и увидела частокол маленьких белых спичек с алыми головками. Я попыталась чиркнуть спичкой, но она скрутилась у меня в руке. Я не могла понять, с какой стати доктор Нолан вздумала оставить мне такую дурацкую штуковину. Может, она решила выяснить, верну ли я ей свою находку. Я аккуратно спрятала спички в карман моего нового шерстяного халата. Я решила, что если доктор Нолан спросит о них, я скажу, что приняла их за конфету и съела. В соседней палате появилась новая пациентка. Я решила, что поскольку она единственная прибыла сюда позже меня, еще никто не успел разболтать ей, в каком скверном состоянии я пребываю.